Глава 13. Ребята напряглись изо всех сил. Щит стал меньше содрогаться от натиска магов, но надолго ли? Пусть здесь никто и не знает, что я воин тени, но скрывать это дальше ценой жизни друзей, да еще и своей собственной. Второй раз получить в подарок новую жизнь вряд ли получится. Так что надо жить эту. И жить на полную катушку. И оберегать тех, кто мне дорог. Они часть моего нового мира. И часть меня. Я плавно убрал свою поддержку щита. Какое-то время они без меня продержатся, и за это время я должен успеть сделать задуманное. Погружение в медитацию за секунду. Новый рекорд. Полна коробочка энергии за 5 секунд. Второй рекорд. Прошептал на ушко Акеме, чтобы сделала брешь в щите сзади. Она ничего не спросила и ничего не ответила. Просто сделала как надо. Я успел чмокнуть ее в щечку, не надеясь, что она это осознает. 3 шага назад, и щит снова сомкнулся, но уже без меня. Из-за вспышек и всполохов маги не увидели этого маневра. Как, впрочем, и я не видел сейчас их. Прыжок тени под крутым углом вверх и вперед. Все вокруг замерло, я поднялся 10 метров и увидел магов, из рук которых медленно ветвились и продвигались вперед разряды молний. Прямо с высоты моего полета выполнил бросок тени. Катана в правой руке, вакидзаси в левой. Маги стояли клином. Главный впереди, двое чуть дальше, в 1 метре друг от друга. Перед броском руки с мечами развел в стороны. На подлете выставил вперед правую ногу. Пинком в грудь я сравнял главного мага в 1 линию с помощниками. Когда это произошло, катана и вакидзаси сошлись вместе на шее среднего. По пути были перерезаны глотки 2 крайних. Голова главаря медленно покинула тело и упала к ногам продолжающего стоять тела. Самым сложным в этом трюке оказалось рассчитать выброс рук вперед с учетом разницы длины мечей, но это мне удалось идеально. Навыки разума укротили недостаток мышечной памяти. Мир из серого превратился в яркий, цветной и солнечный. В следующее мгновение все 3 мага упали на камни, разбавленные мелкими островками жесткой травы, окрасив их своей кровью. Тот, что слева, еще держался руками за глубокую рану на шее и хрипел, дергаясь в агонии. Я оборвал точным ударом его мучения. Я поднял глаза и увидел улепетывающих мечников из отряда. Похоже, бой на сегодня закончился. Догонять их не было ни сил, ни желания. Двойной прием тени, да еще и 2 раза подряд, истощил меня окончательно. Есть еще над чем работать. До прежнего уровня еще пахать и пахать. Я сел на камне прямо там, где стоял. Даже не сразу понял, что друзья подошли и сели рядом. Оригинальный такой пикничок. Сидим и глазеем на 3 кровавых трупа. Осталось лишь раздать столовые приборы. «Может, пойдем уже отсюда?» Акеми первой не выдержала. «Как-то пейзаж мне не очень нравится». «Да, пожалуй», — откликнулся Кайташи. «Может, проверим горняков? Вдруг там кто остался?» «Вот теперь рассуждение настоящего мужчины и дайме», — сказал я, протягивая ему руку. А то заладил. «Бежим, бежим». «Да ну тебя!» — отмахнулся Икеда. «Я тогда реально чуть в штаны не навалил. Я такую тварь никогда раньше не видел. Уже с жизнью попрощался». «Не оправдывайся», — Риота хлопнул его по плечу. «Мы тоже подумали, что нам конец». «Ну, пошли уже отсюда! Хватит теперь обсуждать!» — вспылила Акеми. «Всем было страшно, а Акира нас спас. 2 раза причем. А про это никто даже слова не сказал». «И не надо», — вмешался я. «Я сделал то, что должен был. Закрыли тему». Я поднялся первым и помог встать своей девушке. Протянутую мной руку Кейти игнорировал. «Да ладно, я сам», — сказал Кейти и поднялся с камней. «И все-таки интересно, как ты все это провернул? Я даже не понял, как ты оказался перед мордой ящера. Я видел только, как ты исчез, потом появился ниоткуда и воткнул катану ему в глаз. Может, мне показалось, но от твоего удара по нему словно волна прошла. Что это было?» «Я обязательно все расскажу тебе, брат», — ответил я и подумал, стоит ли рассказывать совсем все. «А сейчас пойдем, надо проведать твоих горняков. Как бы сбежавшие наемники не порешили там всех». «Твою же мать!» — глаза Кейти округлились. «Бежим!» Разговоры быстро закончились, и мы ринулись обратно к землянкам. У уцелевших было минут 10 форы, могли бы избежать. Но они занимались именно тем, чего я и боялся. На площадке между первыми же землянками валялись трупы с перерезанным горлом. Не только работяги, но и женщины, старики, дети. Это уже перебор. Они ответят за все. Не только наемники. Гензи ответит мне лично. Крики и мольбы о пощаде раздавались со стороны землянок и хижин, расположенных выше по склону. Я рванул туда, ребята побежали следом. Первыми в ход пошли кунаи. В каждой я старался вложить хоть немного темной энергии. Сработало, трое ближайших карателей снесло, как от удара бревном. Остальные обернулись в нашу сторону и сразу бросились в рассыпную. На поляне остался только один. Он прижал к себе совсем молодую девушку, лет 15, не больше. Он закрылся ее телом и приставил танто к горлу. По блестящему лезвию скатилась капля крови. Девчонка жалобно запищала. «Не подходите!» — выкрикнул он. «Я убью ее!» «Да пожалуйста!» — бросил я, словив неодобрительный взгляд Икеда. «Ты хочешь, чтобы я ее убил?» — выкрикнул наемник. Голос его дрожал, он явно нервничал. «Нет, не хочу», — ответил я спокойным ровным голосом, словно ничего необычного не происходит. «Я хочу убить тебя, человеческий мусор». «Только попробуй, я перережу ей глотку». «Я не собираюсь пробовать». Лицо убийцы стало еще более бледным, чем до этого. Его буквально трясло. Я сделал шаг вперед и увидел, как по приставленному к горлу ножу побежали новые капли крови. Девочку было жалко, и, несмотря на всю мою браваду, мне не хотелось, чтобы ее жизнь сейчас оборвалась. Я остановился и резко повернул голову в сторону, словно там что-то происходит. За взглядом наемника я не проследил, и так понятно, что он, скорее всего, отреагирует. А если и нет, то все равно немного отвлечет его внимание. Несколько секунд на медитацию с привлечением энергии тени. Бросок по привычному сценарию. Немного в сторону от бандита. Одной рукой я дернул вниз прижатый к горлу жертвы кинжал, второй всадил танто в глотку засранцу. Он пару раз квакнул и осел на землю. Девчонка резво убежала в ближайшую хижину. Могла бы и спасибо сказать. «Ну как ты это делаешь?» — выкрикнул Кэти. «Где ты этому научился?» «Я же говорю, давай потом. Пошли дальше. Там все продолжается». Мы резво добежали до крайних жилищ, за которыми начинались входы в шахты. Около 5 оставшихся в живых наемников пытались натворить как можно больше гадостей напоследок, но мы их быстро вывели из строя. К сожалению, они успели прирезать нескольких горняков. Больше захватчиков живых не осталось. Я отправил Икеда с братьями Огава в сторону схрона. Если что, они смогут разобраться. Хотя не думаю, что кто-то из наемников побежал вниз. Но если побежал, то подальше отсюда. Мы с Акеми обошли все хижины и землянки, заглянули в шахты. Больше нигде ни одного бандита не было. Кругом раздавался стон и плач. Выжившие скорбели по погибшим. Икеда вернулся, ведя за собой людей, успевших укрыться в схроне. Подозвав к себе старосту деревни, он распорядился организовать похороны и дал несколько указаний на случай повтора вторжения. Седой старец с волевым лицом и твердым взглядом пообещал, что справится с заданиями, и предложил организовать для нас обед. Сказал, что Госи невероятно благодарны своему дайме и его друзьям за спасение. «Брось, Ичиро, сейчас не до любезностей. Позаботься о своих людях, а нам пора идти. Нужно спасать город мастеров. Вполне возможно, что более сильный отряд прошел туда через другой перевал на западе. Оттуда до города даже ближе». «Да, я понимаю, господин Кайташи. И еще раз спасибо вам всем». Старик повернулся в нашу сторону и поклонился в пояс. Я еще удивился легким и уверенным движением старика. Похоже, когда-то он был неплохим воином и еще не растерял форму окончательно. Я высвободил из правого запястья Йоши. Серый кот, появившийся ниоткуда, вызвал у старика искреннее удивление. «Видели бы вы его лицо, когда из спины кота я достал взятую про запас катану и протянул ему». Старик уставился на меч с недоумением, но не мог скрыть от меня, как блеснули его глаза. «Что вы, господин Акиро, я не могу принять от вас такой подарок», — сказал старик и снова поклонился. «Кейти сказал ведь, не до церемоний сейчас», — ответил я и поднес ему меч почти к лицу. «Я же вижу, что ты знаешь, что с этим делать. Я не буду предлагать оружие горняку». «Откуда вы знаете?» — удивился старик, глядя испытующе мне в глаза. «Ниоткуда», — хмыкнул я. «Просто вижу. Как воин воина. Бери». Старик еще раз поклонился и принял от меня дар. Он не стал доставать меч из ножен, как я ожидал. Ловким движением он воткнул его за пояс, словно делал это много раз. Впрочем, я в этом не сомневался. Из-за пазухи Ичиро достал танто в потертых ножнах и воткнул за пояс с другой стороны. В глазах блеснул огонек, но лицо оставалось предельно серьезным. Ему еще предстояло хоронить чуть ли не четверть деревни. Мы развернулись и пошли вниз по тропе. Икеда шел рядом, и я чувствовал на себе его взгляд. «Ты чего меня так рассматриваешь?» — не выдержал я. «Как ты понял, что Ичиро раньше был воином? Даже я об этом не знал. Ты сказал, что почувствовал его, как воин воина. Когда ты успел стать воином? Я вроде всегда был рядом. Я что-то пропустил?» «Опять ты наседаешь на меня?» — ответил я вопросом на вопрос. Ситуация раздражала, но вместо того, чтобы злиться, я улыбнулся и по-дружески подмигнул. «Кейти, ты что, меня не узнаешь? Ты же знаешь меня с детства». «В том-то и дело», — пробормотал он. «Знаю с детства. Но то, что в последнее время происходит, не укладывается в моей голове. Ну, может, я просто раньше это умело скрывал». «Не похоже», — сказал Икеда, покачал головой и уставился себе под ноги. Дальше шли молча. Я пообещал все рассказать и иду молчу. «А что мне им рассказывать? Что я воин тени, душа которого попала в тело вашего друга? Так, думаю, не пойдет. В данном случае ложь во благо. И для меня, и для них». И тут меня осенило. Пока спустились с горы, я выстроил вполне складную легенду. Теперь изложу все для друзей на ближайшем привале. Надо еще с них клятву взять, что они никому не расскажут. Спустившись в предгорье, мы вышли на дорогу к поселению мастеров. Открытое поле сменилось фруктовыми садами и небольшими рощицами. Возле одной из них мы и решили отдохнуть. Я достал из кота сумку с продуктами, все уселись в кружок и очень внимательно смотрели мне в глаза. Я с трудом проглотил недожеванную краюху хлеба и приступил к рассказу. «Помните, когда мы были в Красном каньоне, вы видели, как я провалился в скалу?» Тору, Риота и Китайши напряженно переглянулись и посмотрели на Акеми. «Да, она в курсе, не переживайте». «Я никому не скажу», — подтвердила она мои слова. «Завидую вам немного. Тоже давно мечтала туда попасть». «Ладно». Кейти махнул рукой и снова уставился на меня. Я даже не знал, с чего начать. Какую пургу влить им в уши, чтобы это выглядело относительно правдоподобно. Сказать, что проглотил магический кристалл, а если они тоже захотят такой проглотить и отравятся, не вариант. Упал в заросли заговоренных пещерных цветов, опять не подходит. И вдруг пришла неплохая мысль. Так вот, когда я провалился сквозь камень и скатился в пещеру, почувствовал резкий упадок сил и потерял сознание. «Типичная для каньона магическая ловушка», — кивнул Тору. «Странно, что тебя сразу не сожрали». «Но не сожрали же». Когда очнулся, сил не было даже руку поднять. Решил помедитировать. Та медитация, которой я вас учил, не получалась. Зато получилось то, чего боялся. «Это та, где ты видишь пылающие глаза демона?» — уточнил Кейташи. «Да, она. Только в тот раз все пошло немного по-другому. Возможно, это из-за места, куда я попал. Я словно переместился в другой мир, а может быть, это так и было. Тот самый демон стоял прямо передо мной, и мне было очень страшно. Потом он со мной заговорил, стало еще страшнее». «А выйти оттуда никак?» — спросила Акеми. «У меня не получалось». «Этот демон что, призвал тебя на сторону тьмы?» — спросил Икеда. При этом он смотрел на меня такими глазами, словно перед ним тот самый демон, а не я. «Да при чем здесь тьма, Кейти?» — отмахнулся я, а сам судорожно соображал, что дальше говорить, чтобы меня в костер не бросили. Оказалось, это даже не демон был, а хранитель тени. И он поделился со мной некоторыми секретами тени. Я потом тренировался в Тихорца. Кое-что начало получаться. «Ни хрена себе, кое-что!» — выпалил Икеда. «Ты здоровенного ящера убил одним ударом. Мы бы его не одолели, даже если бы он просто стоял и не сопротивлялся. Просто башку поднял бы, чтобы мы в глаз не попали. Направили бы на него мантикора и паука, он бы опустил». «Не думаю, что наши монстры заставили бы его в такой ситуации опустить голову», — сказал Тору. «Мне кажется, ему были абсолютно пофигу все эти когти, зубы, жало и жвалы. Наклонился-то, небось, из-за любопытства. Ладно, главное, сработало. Так что дальше-то?» «А что дальше?» Хранитель тени помог мне прийти в чувство и подпитал силой. Я ходил по каменным лабиринтам где-то с неделю. Еды никакой, затхлая вода в лужах утоляла жажду. Гадость неимоверная. Один раз чуть каких-то личинок не наелся. «Ого!» — протянул Кайташи. «Так как же ты в итоге перенесся в прошлое? Мы, по идее, должны были без тебя оттуда уйти, считая погибшим». «Вообще понятия не имею. Вот как мы перенеслись в прошлое, когда вылезли из ловушки в логово дракона?» «Вы были в логове дракона?» Акеми аж подпрыгнула. «И ушли оттуда живыми?» «Дракон к этому времени вкусно позавтракал», — ухмыльнулся Риота. «Мы вышли в пещеру рано утром того же дня, как вошли в каньон. А прямо перед нами туда хотел проникнуть какой-то отряд. Ими он и перекусил». «Офигеть, вы везучие!» — протянула Акеми, обхватив лицо руками. «А дракона-то видели?» «Видели», — ответил ей Кейти. «Он даже к нам принюхивался. Наверное, подумал уже о десерте. Потом направление ветра изменилось, и мы смогли свалить оттуда». «Слушай, Акиро», — перебил Тору, — «ну, допустим, ты узнал от него какие-то приемы. Но как так получилось, что мы увидели тебя только тогда, когда твой клинок вошел в череп ящера через глаз? Я не уловил твоего перемещения». «Я перемещался в тени, поэтому ты меня не увидел». «В какой нахрен тени?» — взорвался Кайташи. «Солнечный день, открытое место, там не было никакой тени». «Это совсем другая тень, брат», — улыбнулся я. «Этот прием называется бросок тени. Когда я это делал, весь мир словно остановился. Пока я пробежал эти 20 метров, вы максимум моргнуть успели, и то вряд ли». «Офигеть, не встать!» Кейти взъерошил волосы и уставился в землю перед собой. Потом снова поднял взгляд на меня. Умоляющий такой взгляд. «А меня сможешь научить?» «Не уверен. Хозяин тени сказал, что во мне что-то есть, чем я отличаюсь от других. Я не особо-то и врал. Почти так все и происходило. Только не здесь и не в этом мире. Он передал мне частицу тени, и она соединилась с той частицей, что уже была у меня внутри. После этого у меня стала лучше получаться эта медитация, и я научился собирать энергию тени, чтобы с помощью нее потом атаковать. Это когда ты взмахом меча или руки заставлял отлетать противника? Это и есть удар силой тени?» — уточнил Тору. «Именно так. Только называется это давление тени. Уж не знаю почему. Со стороны больше похоже на мощный удар». Я воспроизвел то название приема, которое мне сказал Мамору. В моей практике и в прошлой жизни это был именно удар тени, а не давление. Но комендант мне уже говорил, что здесь наши навыки немного видоизменились. Надо разобраться с этим моментом на досуге. «Может, ты пока не совсем разобрался с сутью этого приема», — продолжал Тору. «Ведь мечом можно голову отрубить, и можно яблоко почистить. Может, ты просто грубо используешь этот прием? Мне кажется, попробуй как-нибудь сделать это мягко. Так можно, наверное, часовых снимать или устрашать противника, который не хочет выдавать ценную информацию». «И где я попробую?» «Когда на нас нападают, уже не до экспериментов. В виде удара каждый раз получается все лучше. А пробовать во время боя кого-то напугать — совсем желания нет. Нас за это время размажут». «Тогда попробуй на мне», — предложил он. «С ума сошел? А если я тебя убью?» Я вытянул руки ладонями вперед. «Не, я на такое не пойду». «А вот ты постарайся не убить. Если что-то пойдет не так, Акеми поставит щит. Насколько я понял, он помогает. Тебе ведь не всегда удавалось сбить врага с ног». «Это да, щит помогает. А если она не успеет?» «Хватит рассуждать, действуй», — решительно произнес Тору. «Ребята, отойдите в сторону, чтобы он вас не зацепил ненароком». «Может, все-таки не стоит?» — сказала Акеми с сомнением в голосе. Но Тору был непоколебим. «Мы должны помочь друг другу развиваться», — сказал он с упреком. «На то мы и друзья, чтобы помогать друг другу. Потому мы и идем вместе против наемников Гензи. И даже если Гензи направит на нас свою регулярную армию, мы вместе встанем на ее пути. А чтобы от нас было больше толку в этом противостоянии, мы должны развиваться не по дням, а по часам. И если есть возможность помочь выявить друг у друга новые способности, которые помогут в нашем нелегком пути, мы должны это сделать». Кайташи так расчувствовался речью Огава, что зааплодировал. Тору отмахнулся от него, сел напротив меня поудобнее. «Давай», — сказал он, спокойно и внимательно глядя мне в глаза. «Ладно», — ответил я, — «попробуем. Акеми, будь рядом». Я набрал энергию тени в правый кулак. Совсем немного по моим меркам. Теперь нужно воздействовать на оппонента мягко, чтобы не убить. Сердце колотилось, словно и километр пробежал. Очень не хотелось нанести вред своему другу. Но в то же время Тору прав. Надо попробовать. Ведь Мамору не убил меня тогда, значит, должно получиться. Я мягким нажимом выпрямил руку перед собой, отправляя темный сгусток в голову Тору. Тень размазалась и небольшим облаком накрыла Огава. Тот резко побледнел, закатил глаза и упал навзничь. Я убрал руку и кинулся к нему. Не представляете, какой у меня был шок, когда я понял, что он не дышит.